Господь, я бедное дитя, я слаб, где сил мне взять? Служить Тебе желал бы я, не знаю, как начать. Служить Тебе желал бы я, не знаю, как начать. Ты из любви к душе моей и сам младенцем был, и кровью меня своей от смерти искупил. И кровью меня своей от смерти искупил. Скажи, как жертвою твоей блаженство приобресть, что я за дар твоих скорбей могу тебе принесть. Что я за дар твоих скорбей могу тебе принесть. Сердце Бог, Спаситель мой, возьми твое оно. Господь, я знаю весь я твой, и все тобой дано. Господь, я знаю весь я твой, и все тобой дано. Если долго суждено мне жить в стране скорбей, сверши желание мне одно быть радостью твоей. Сверши желание мне одно быть радостью твоей. Да свято я завет любви храню век целый свой, тогда нить дней моих прерви и дух возьми с собой. Тогда нить дней моих прерви и дух возьми с собой.